Глава 5. Сводка новостей вечернего эфира. Небывалый ажиотаж возник вокруг предстоящего обновления. Через 2 минуты после того, как в премиум-магазине DRUGA появились инвайты, сервер упал, а потом приглашения закончились. Для многих эти 2 минуты стали историческими. Кто-то успел получить счастливый билет, а кто-то впервые в жизни узнал, что и нынешние серверы могут падать, как на заре компьютерной эры. Еще примерно в течение часа инвайты втридорога можно было найти на сайтах удачливых перекупщиков, а потом лавочка закрылась, как говорится. Кто не успел, но хочет попасть на альфа-тест, может еще попытать удачу в социальных программах DRUGA. Гоблины, мурлоки, тролли и прочие уродцы, которых никогда не выбирают в момент создания персонажа, тоже ждут своих героев, причем совершенно бесплатно. Не обошлось и без скандала. Несколько никому неизвестных кланов подняли бучу на форумах, обвиняя крупников в сетевых махинациях и подставных покупках для обхода клановых лимитов на инвайт. Справедливы ли эти обвинения, мы узнаем только после того, как оценим составы кланов на старте. Результатов теста не было ни на следующий день, ни через один. Я безвылазно сидел в эфире в попытках заработать. Искал ингредиенты, готовил по самым сложным рецептам, чтобы получить повышенный коэффициент для майнинга. Понизил уровень убежища до минимального, распродав даже внутреннее убранство. Мою виртуальную комнату и раньше сложно было назвать шикарными апартаментами, но сейчас она походила на жилище аскета. Ответ от хранителей пришел на 3-й день, причем в реале. Я лежал в капсуле и виртуально бродил по рынку в поисках бурого аквилонского гороха, которого не хватало для настойки, позволяющей дышать под водой. Рецепт у меня был давно, но раньше я ее и не делал. А сейчас все, что связано с водой, сильно выросло в цене. Ведь люди готовились плыть на Аврору. И в момент, когда я уже почти выторговал себе скидку у маленького гоблина, система известила меня, что в реале что-то произошло. Вообще, звонить в дверь с зеленым значком, когда человек находится в капсуле, считалось дурным тоном. Но курьер, парень из фирмы France Express, даже не извинился. Наоборот, с таким видом вручил мне конверт, коробку и объемный сверток, будто это я пришел к нему с доставкой и отвлек от самого важного рейда в жизни. В конверте было письмо, а также серебристая карточка-ключ с эмблемой хранителей Авроры и гравировкой «Соискатель». В свертке же аккуратно были сложены смокинг, брюки, рубашка и бабочка. В коробке лежали черные лакированные туфли. Я присел на краешек капсулы, улыбнулся своему отражению в окне и стал читать письмо. С трудом продравшись сквозь витиеватый пафос, уловил главное. На гарантированное поступление в рекруты баллов я не набрал. Мои результаты оказались выше среднего, но все же недостаточно хороши для хранителей. Однако, учитывая рекомендации Эрика Паттерсона, итоговое решение будет принято после очного собеседования, которое пройдет сегодня вечером на торжественном мероприятии в частном клубе «Сайберпача». В 9 вечера за мной заедет машина. Любые контакты с прессой запрещены. Последнее уточнение не порадовало. Я-то уже вообразил репортаж в блоге Макса или хотя бы анонимное интервью, за которое я получу гонорар. Но еще больше меня расстроило то, что я провалил тест. Как такое возможно? Я выиграл 2 олимпиады по математике и 1 по физике. Победил на 3 хакатонах. Анонимно, правда, и приз свой не забрал, но тем прикольнее было. Уже в 19 взломал неприступную, как все думали, капсулу Эдисона. К 23 сделал несколько модов, часть из которых прошла официальное одобрение DRUGA, а часть кормила меня до недавних событий. И теперь не смог пройти какой-то левый тест? Кто же тогда, интересно, смог? И что там за уровень у соискателей? Спасибо Эйпу, что вступился за меня, а то совсем какой-то не месяц Бекхэма получается. Я попытался еще раз посмотреть вопросы по ссылке, но она уже не открылась, даже архив куда-то пропал. Так что перепроверить я себя не смог и до вечера маялся, пытаясь предугадать, что ждет на собеседовании. Уже в 8:45 я стоял на улице, впервые в жизни одетый в смокинг. Блестели лакированные туфли из кожи кенгуру, стоившие 800 евро, как я успел прочитать в интернете. И вот, наконец, из-за угла показался беспилотный лимузин Tesla Model XL. Машина остановилась перед подъездом, немного до меня не доехав, и погасила фары. Я помахал рукой, попробовал активировать ее голосом, ноль реакции. Обойдя вокруг, я заметил инфракрасный датчик. Покривлялся перед ним в надежде на распознавание лица, но тоже бестолку. И лишь когда я достал из кармана карточку, система просканировала ее, и задняя дверь открылась. Несколько лет назад, когда я только вырвался от академиков и жадно искал новых впечатлений, я видел такую машину на выставке «Show Car Drive», но даже мечтать не мог, что представится случай прокатиться. Мы резво стартанули, проехали мой район и направились в центр. Движение почти не ощущалось. Я смотрел в окно на зеленые огоньки на фасадах и думал о буром аквилонском горохе. Да, на одной чаше весов сейчас этот самый горох, угольки, предатели и мечты о своей таверне. А на другой – лимузин, смокинг, клуб, в который я трижды безуспешно пытался попасть до этого, и туфли за 800 из кожи кенгуру, кто бы это ни был. Кстати, если я в итоге откажусь, нужно ли будет это возвращать? Но я не отказался. То, как все происходило в клубе, мне запомнилось смутно. Был разговор с Эйпом и какими-то стариками. Пришлось отвечать на стандартно тупой вопрос, почему я хочу стать рекрутом и отправиться на Аврору, и почему они должны взять именно меня. Я репетировал свое вранье дома и, отбросив антиклановые мысли, так облизал там всех и такого сиропа налил им в уши, что в какой-то момент и сам начал верить в свое желание присоединиться к клану. Этого оказалось достаточно. У меня забрали серебряную карточку и выдали золотую с надписью «Рекрут». А потом были алкоголь, музыка и ощущение большого праздника вместе с парой сотен будущих соклановцев. Официантки разносили бесплатные коктейли, танцовщицы в купальниках исполняли нечто ритмично-гипнотическое под фоновую музыку. На большом экране над сценой крутились нарезки знаменитых боев из истории эфира. Вот маленькая группа бойцов из клана Деката расправляется с толпой нежити. Вот падают ворота неприступной крепости Каллингдом. Потом резня, которую каменщики устроили, отбивая свой торговый караван. Те события позже назовут «Шелковой войной». Я помню все эти моменты. Их помнит, собственно, весь игровой мир. Исторические кадры продолжали сменять друг друга, и каждый раз кто-то из гостей скромно разводил руками. Ну, да, мол, погорячился я с личем, молодой был, нервный. Осознав, что большинство этих незнакомых мне в реале людей были лучшими бойцами или мастерами эфира, я по-другому взглянул на хранителей. Райпер – темный рыцарь и легенда арены. Папай – танк, который на протяжении 2 часов в одиночку сдерживал прорыв демонов до прибытия основных сил Деката. Виит, Кирито, Криан, Махан, Росгард. Примерно на 3-м коктейле я перестал офигевать от количества эпических игроков вокруг. В кого ни плюнь, попадешь в героя, а то и в легенду. Хорошо, хоть я не один такой обалдевший был в зале. У других рекрутов чуть ли слюни не текли, когда они знакомились со старшими товарищами. Как минимум 5 рекрутов тоже когда-то были в Таламусе, в том числе Вероника, которую я недавно помогал извлекать из капсулы. После 5-го коктейля хотел подойти к ней и узнать, как дела и что произошло в тот день. Но меня перехватила Алиса и оттеснила на танцпол. Она была в настолько сексуальном кожаном наряде, что снилось мне потом всю дорогу, пока лимузин вез меня домой. Помню, что подписал, не вчитываясь, какой-то контракт и передал логин учетной записи от эфира, а в обмен получил так нужный мне аванс. А дальше сплошной неоновый свет, музыка и много-много разных коктейлей.